Глава первая. Джейми. Восточный ветер шевелил его спутанные волосы, легкий и душистый, как пальцы Серсеи. Пели птицы, и река несла подгоняемую веслами лодку навстречу бледно-розовой заре. Мир после долгого пребывания во мраке был так сладок, что у Джейма Ланнистера кружилась голова. Он был жив и пьян от света. Смех сорвался с его губ нежданно, как вспорхнувшая из травы перепелка. «Тише!» — хмуро буркнула женщина. Хмурость шла ее широкому простому лицу больше, чем улыбка. Впрочем, Джейма еще ни разу не видел, как она улыбается. Он развлекался, представляя ее себе в шелковом платье Серсеи вместо кожаного камзола с заклепками. С тем же успехом можно нарядить в шелка корову. Однако грести эта корова умела. Под ее домотканными бурыми бриджами скрывались дубовые икры, и мускулы на руках вздувались при каждом ударе весел. Она гребла уже половину ночи, но не выказывала усталости, чего нельзя было сказать о кузене Джейме Сири Клеусе, сидевшем на другой паре весел. С виду она как крестьянка, здоровенная и сильная, но говорит как благородная дама, а на поясе у нее длинный меч и кинжал. Вот только умеет ли она ими пользоваться? Джейма намеревался выяснить это, как только избавиться от оков. Его руки и лодыжки отягощали железные кандалы, соединенные цепью не более фута длиной. «Можно подумать, что слова Ланнистера вам недостаточно», — сострил он, когда его заковывали. Он был тогда пьян до изумления стараниями Кейтлин Старк, и свой побег из Риверрана помнил только урывками. Были какие-то затруднения с тюремщиком, но женщина с мечом его угомонила. После этого они долго поднимались витками по бесконечной лестнице, ноги у него были как соломенные, и пару раз он споткнулся, пришлось женщине подать ему руку. Некоторое время спустя его завернули в дорожный плащ и пихнули на дно ялика. Он помнил, как леди Кейтлин велела кому-то поднять решетку водяных ворот. Тоном, не допускающим возражений, она заявила, что отправляет сира Клеуса обратно в Королевскую гавань, чтобы предложить королеве новые условия мира. Потом он, должно быть, задремал. Вино нагоняло на него сон, и вытянуться во весь рост было приятно. В темнице он, закованный в цепи, такой роскоши не знал. Джейма давно научился дремать в седле во время похода, и спать в лодке было ничуть не труднее. Тирион будет смеяться до колик, узнав, как он проспал собственный побег. Но теперь Джейма проснулся, и оковы его раздражали. «Миледи», — сказал он, — «если вы освободите меня от цепей, я сменю вас на веслах». Она снова нахмурилась с нескрываемым подозрением, выставив свои лошадиные зубы. «Ты останешься в оковах, цареубийца. Хочешь махать веслами до самой королевской гавани, женщина?» «Я тебе не женщина. Меня зовут Бриенна». «Тогда и меня зови сиром Джейма, а не цареубийцей. Ты будешь отрицать, что убил короля?» «Нет, не буду. А ты хочешь отречься от своего пола? Тогда развяжи свои бриджи и покажи, что там у тебя. Я попросил бы тебя расшнуровать корсаж», — с невинной улыбкой добавил Джейма. Но таким путем, похоже, мы ничего не докажем. Кузен, не будем забывать об учтивости, — суетливо вмешался сир Клеос. В этом кровь Ланнистеров жидковата. Клеос — сын его тетки Дженны и тупицы Эммона Фрея, который жил в страхе перед лордом Тайвином Ланнистером с того самого дня, как женился на его сестре. Когда лорд Уолдер Фрей в этой войне принял сторону Риверрана, сир Эммон сохранил верность супруге, а не отцу. По мнению Джейма, Бобровый утес мало что на этом выиграл. Сир Клеос похож на ласку, дерется как гусь, а мужество в нем как в овце. Леди Старк обещала освободить его, если он доставит Тириону ее послание, и он торжественно поклялся исполнить поручение. Они все клялись, почем зря, там, в подземелье, а Джейма больше всех. Лишь такой ценой леди Кейтлин согласилась дать ему свободу. Она приставила острие меча к его сердцу и сказала: «Клянитесь никогда больше не поднимать оружие против Старков и Тали. Клянитесь, что заставите вашего брата сдержать свое слово и вернуть мне дочерей целыми и невредимыми. Клянитесь в этом честью рыцаря, честью Ланнистера, честью королевского гвардейца. Клянитесь жизнью своей сестры, отца и сына, старыми богами и новыми. Тогда я отправлю вас обратно к вашей сестре. В случае же отказа пролью вашу кровь». Меч кольнул Джейма, пройдя сквозь его лохмотья. Что бы сказал Верховный Септон относительно святости клятвы, которую человек дал пьяный, прикованный к стене и с мечом у груди? Впрочем, Джейма мало заботился как об этом жирном мошеннике, так и о богах, которым тот будто бы служил. Он помнил, как леди Кейтлин пнула вонючую катку в его темнице. Странно же она поступает, доверяя судьбу своих девочек человеку, чью честь ценит не выше дерьма. Хотя о доверии тут говорить не приходится. Свои надежды она возлагает на Тириона, а не на Джеймы. «Возможно, она не так уж и глупа», — сказал он вслух. «Не глупая, не глуха», — откликнулась его конвоирша, приняв это на свой счет. Джейма не воспользовался случаем. Насмехаться над этим созданием было так легко, что всякое удовольствие пропадало. «Это я не вам, я говорил с самим собой. Приобрел эту привычку в темнице». Она бросила на него хмурый взгляд, усердно работая веслами. Столь же бы странный язык, как и хороша собой. «Судя по вашей речи, вы благородная дама». «Мой отец Сельвин Тарт, милостью богов, лорд вечерней звезды». Даже это у нее прозвучало угрюмо. «Тарт, как же помню. Есть такая скала в узком море. А вечерняя звезда мигнула штормовому пределу. Отчего же вы служите Роббу из Винтерфелла?» «Я служу леди Кейтлин, а не ему. Она приказала мне доставить тебя к твоему брату Тириону в Королевскую гавань, а не лясы с тобой точить, так что помолчи». «Я уже намолчался, женщина». «Ну так говори с сиром Клеосом. Мне с демонами говорить не о чем». «Тут водятся демоны?» — вскричал Джейми. «Где же они? Под водой? Или прячутся в ивах? А у меня даже меча нет». «Человек, который спит со своей сестрой, убивает своего короля и бросает невинное дитя с башни, другого имени не заслуживает». «Далось им это невинное дитя. Мерзкий мальчишка за нами шпионил». Джейма хотел одного — побыть часок наедине с Серсеей. Путешествие на север было для него сплошной пыткой. Он видел ее, но не мог к ней притронуться и знал, что Роберт, напившись, каждую ночь забирается к ней в постель в ее скрипучей кибитке. Тирион развлекал брата как мог, но мало преуспел в этом. «Выбирай слова, когда говоришь о Серсее, женщина», — предупредил Джейме. «Меня зовут Бриена, а не женщина». «Не все ли тебе равно, как демон тебя называет?» «Меня зовут Бриена», — упрямо, как ослица, повторила она. «Леди Бриена». Она так смутилась, что Джейма сразу угадал ее слабую струнку. «Или сир Бриен вам больше по вкусу?» «Увы, можно нарядить корову в подбрадник и наголовник и покрыть ее шелковой попоной, но боевым скакуном она от этого не станет». «Пожалуйста, кузен, воздержись от грубостей». Под плащом на сире Клеусе был камзол с двумя башнями фрейв и золотым львом Ланнистеров. «Перед нами долгий путь, и нам незачем ссориться». «При ссорах я пускаю в дело меч, кузен. Сейчас я беседую с дамой, только и всего. Скажи, женщина, у тартов все женщины такие же уродины. Жаль мне в таком случае ваших мужчин. Может, они вообще не знают, что такое настоящая женщина, сидя на этой скале?» «Тарт — красивое место», — взъерепенилась Бриена. «Его называют Сапфировым островом. Советую замолчать, демон, не то я заткну тебе рот». «Вот видишь, кузен, она тоже грубит. Впрочем, стержень в ней есть, отдаю ей должное. Немногие мужчины осмеливались обзывать меня демоном в лицо. Хотя за спиной у меня наверняка не стеснялись в выражениях». Сир Клеос сконфуженно кашлянул. «Леди Бриена, без сомнения, переняла это у Кейтлин Старк. Старки не надеются победить вас с помощью мечей, и потому пускают в ход ядовитые слова. «Меня не победили, дуралей, со срезанным подбородком», — подумал Джейма с тонкой улыбкой. Из тонкой улыбки собеседник может извлечь все, что ему угодно. Любопытно знать, верит сам Клеос в это свое дерьмо или просто заискивает. Кто перед нами? Честный болван или подлиза? Сир Клеос, между тем, нес свое. Человек, способный поверить, что рыцарь королевской гвардии может обидеть ребенка, не знает, что такое честь. Значит, подлиза. Джейма сам был не рад, что сбросил тогда с башни Брандона Старка. Мальчик в итоге остался жив, и Серсея не давала брату покоя. «Ему всего 7 лет, Джейма. Даже если он понял то, что видел, мы могли бы пригрозить ему, заставить молчать». «Я не думал, что ты... Ты никогда не думаешь, если мальчик очнется и расскажет отцу, что он видел». «Если, если...» — он посадил ее к себе на колени. «Если он очнется, мы скажем, что он лжет, что ему это пригрезилось, а в самом худшем случае мне придется убить Неда Старка». «А как, по-твоему, поступит Роберт?» «Пусть Роберт делает, что хочет. В крайнем случае я объявлю ему войну, которую певцы назовут «Войной за лоно Серсеи». «Пусти меня, Джейме!» — вскричала она, вырываясь. Вместо этого он ее поцеловал. Какой-то миг она еще противилась, но потом ее губы раскрылись. Ему запомнился вкус вина и гвоздики на ее языке. По ее телу прошла дрожь. Он рванул ее шелковый корсаж, обнажив ее груди, и маленький Старк на время был забыт. Неужели Серсея позднее вспомнила о нем и наняла человека, о котором говорила леди Кейтлин, чтобы мальчик уж никогда не очнулся? Если она хотела его смерти, надо было послать меня. Не похоже это на Серсею полагаться на какого-то наемника, который, как и следовало ожидать, запорол все дело. Ниже по течению восходящее солнце зажгло колеблемую ветром реку. Красный глинистый южный берег был гладок, как наезженная дорога. С него в реку стекали большие и малые ручьи, и гниющие древесные стволы плавали у его кромки. На северном высились 20-футовые утесы, поросшие буком, дубняком и каштаном. Впереди показалась сторожевая башня, растущая с каждым ударом весел. Джейма задолго до того, как они поравнялись с ней, понял, что она заброшена. Ее обветшалые стены обросли вьющимися розами. Ветер переменился, и сир Клеос помог женщине поставить парус, треугольный, в красную и голубую полоску. Цвета тали, но живут они с ними хлопот, если встретят на реке какой-нибудь ланнистерский отряд. Но другого паруса все равно нет. Бриена села к рулю. Джейме, гремя цепями, переместился к подветренному борту, и они поплыли уже быстрее, подгоняемые ветром наряду с течением. «Наш путь был бы намного короче, если бы ты отвезла меня к отцу, а не к брату», — заметил Джейме. «Дочери леди Кейтлин находятся в Королевской гавани. Я вернусь вместе с ними или не вернусь вовсе». «Кузен, одолжи мне свой нож», — попросил Джейме. «Ну уж нет», — насторожилась женщина. «Никакого оружия ты не получишь». «Она боится меня, даже скованного». «Тогда тебе, Клеос, придется самому меня побрить». «Только голову, бороду оставь». «Ты хочешь, чтобы я брил тебя наголо?» Все знают Джейма Ланнистера как безбородого рыцаря с длинными золотыми волосами. Лысый с грязной желтой бородой может проскользнуть незамеченным. Я предпочитаю быть неузнанным, пока нахожусь в железах. Острота кинжала оставляла желать лучшего. Клеос отважно резал и пилил спутанные пряди, кидая волосы за борт. Золотые локоны плавали по реке, постепенно уходя за корму. По шее ползла вошь. Джейме поймал ее и раздавил на ногте большого пальца. Сир Клеос собрал и утопил еще нескольких гулявших по оголившемуся черепу. Джейме смочил голову, Клеос окунул в воду нож и соскоблил остатки желтой щетины, а потом подровнял кузену бороду. В воде отразился человек, незнакомый Джейме, не только лысый, но и состарившийся в тюрьме лет на 5, с похудевшим лицом, впалыми глазами и новоприобретенными морщинами. К полудню сир Клеос заснул. Его храп напоминал брачную песню селезня. Джейме смотрел на проплывающий мимо мир. После тюрьмы каждая скала и каждое дерево казались ему чудом. На берегу попадались хибарки на сваях, похожие на журавлей. Но жителей не было видно. Птицы кричали на деревьях, кружили над рекой, и в воде порой мелькала серебристая рыба. Форель Талли. Джейме счел это дурным знаком, но потом увидел нечто худшее. Очередное плавучее бревно оказалось мертвецом, обескровленным и распухшим. Его плащ зацепился за корни упавшего дерева, багряный цвет Ланнистеров. Его ни с чем нельзя спутать. Может, это труп человека, которого Джейме знал? Водные зубцы-трезубцы — самый легкий путь для перевозки товаров и людей через речные земли. В мирное время им то и дело встречались бы рыбачьи челноки, баржи с зерном, идущие на шестах по течению, плавучие лавки, продающие иголки и ткани. Может, попался бы даже ярко расписанный скоморожий баркас с клетчатыми парусами 100 разных цветов, неспешно плывущий от деревни к деревне, от замка к замку. Но война сделала свое дело. Во встречных деревнях не осталось больше поселян, О рыбаках напоминали только пустые изорванные сети, свисающие кое-где с прибрежных корней. Девушка, поившая в реке лошадь, ускакала прочь, увидев вдали их парус. Около дюжины крестьян, вскапывавших поле около сгоревшей башни, проводили лодку тупыми взглядами и вернулись к работе, решив, что она не представляет для них угрозы. Красный зубец, широкий и медленный, петляющий среди множества лесистых островов, то и дело перегораживали песчаные мели, таящиеся под самой водой, но Бриенна своим наметанным глазом каждый раз выбирала обходной путь. Когда Джейма похвалил ее за отменное знание реки, она подозрительно глянула на него и сказала: «Я эту реку не знаю. Я выросла на острове и научилась управляться с веслами и парусом еще до того, как впервые села на коня». Сир Клеус сел и протер глаза. «Боги, как руки болят! Хоть бы ветер продержался подольше! Чую дождь!» — объявил он, понюхав воздух. «Хорошо бы! Подземелье Риверрана не самое чистое место в Семи Королевствах!» И Джейма чувствовал, что от него разит, как от залежалого сыра. Клеус прищурился, глядя вниз по течению. Тонкий серый палец манил их к себе, торча в нескольких милях впереди над южным берегом. Внизу Джейма различил обгорелый остов большого дома и живой дуб с развешанными на нем мертвыми женщинами. Вороны едва начали клевать трупы. Тонкие веревки глубоко врезались в мягкие шеи. Ветер раскачивал и крутил тела. «Это не по-рыцарски», — сказала Бриенна, когда они подплыли поближе. «Ни один настоящий рыцарь не даст согласия на подобное зверство. Настоящие рыцари видят еще и не такое, когда выступают на войну, женщина, и делают еще и не то». Бриенна повернула руль к берегу. «Я не позволю, чтобы невинные жертвы стали пищей для ворон». «Бессердечная. Воронам тоже кормиться надо. Оставайся на реке и оставь мертвых в покое». Они причалили прямо под дубом. Бриенна спустила парус, и Джейма неуклюже вылез из лодки. Красный зубец набрался ему в сапоги и промочил рваные бриджи. Смеясь, он опустился на колени, окунул голову в воду и потряс ею. Когда он отмыл свои покрытые грязью руки, они оказались тоньше и бледнее, чем ему помнилось. Ноги тоже исхудали и держали его не совсем твердо. Долго, дьявольски долго просидел он в темнице у Хостера Тали. Бриенна и Клеус вытащили лодку на берег. Тела висели у них над головами, точно зреющие в саду смерти зловещие плоды. «Кому-то из нас придется их срезать», — сказала женщина. «Я полезу». Джейма вышел из воды, гремя цепями. «Только кандалы сними». Женщина смотрела вверх на одну из повешенных. Джейма подошел к ней мелкими шажками. Шагать шире не позволяла цепь, соединявшая ножные кандалы с ручными. Он улыбнулся, разглядев на шее женщины, висевшей выше других, грубо намалеванную табличку. «Они спали со львами», — гласила надпись. «О да, женщина, с ними поступили не по-рыцарски. Только ваши, а не наши. Хотел бы я знать, кто эти красотки». «Трактирные девки», — сказал Клеус Фрей. «Я вспомнил, тут раньше была таверна. Кое-кто из моих парней провел здесь ночь, когда мы возвращались в Риверран. От здания не осталось ничего, кроме каменного фундамента и кучи обугленных стропил. Пепел еще дымился». Шлюх Джейма оставлял на долю своего брата Тириона. Единственной женщиной, которую когда-либо желал он сам, была Серсея. «Как видно, эти девушки ублажали солдат моего лорда-отца», — и заодно, наверное, подавали им еду и питье. Свои ошейники они заработали поцелуем и чашей эля. Джейма бросил взгляд вверх и вниз по течению, желая удостовериться, что они одни. «Это земля Бракенов. Вот лорд Джонас, видимо, и приказал их повесить. Отец сжег его замок, и он, боюсь, не слишком нас любит». «Это мог быть и Марк Пайпер», — заметил Клеус. «Или этот молокосос Берик Дондарион, хотя он, как я слышал, убивает только солдат. Или шайка северян Руси Болтона». «Болтона отец разбил на зеленом зубце». «Разбил, да не на голову». Он снова двинулся на юг, когда лорд Тайвин выступил к речным бродам. В Риверране говорят, что он отбил Харренхолл у сира Амари Лорха. Джейме эта новость очень не понравилась. «Бриена», — сказал он, назвав ее по имени, в надежде, что она его выслушает. «Если лорд Болтон держит Харренхолл, то и Трезубец, и Королевский тракт, скорее всего, находятся под наблюдением». Ему показалось, что он уловил неуверенность в ее больших, голубых глазах. «Вы под моей защитой. Им пришлось бы убить меня. Не думаю, что это вызовет у них затруднение». «Боец из меня не хуже, чем из тебя», — заявила она. «Я была одним из семерых телохранителей короля Ренли. Своими руками он накинул на меня полосатый плащ своей радужной гвардии». «Радужная гвардия? Ты и еще шесть девиц, что ли?» «Один певец сказал, что в шелках все девы прекрасны, но он, видимо, не встречался с тобой». Женщина залилась краской. «Надо вырыть могилы», — сказала она, и полезла на дерево. Нижние ветки дуба давали хорошую опору для ног. Бриена расхаживала по ним среди листвы и резала своим кинжалом веревки. Над трупами вились мухи, и смрад становился сильнее с каждым упавшим телом. «Слишком много чести для шлюх», — кисло произнес Клеус. «И чем мы будем копать? Лопат у нас нет, а свой меч я портить не стану». Бриена внезапно спрыгнула вниз. «К лодке, быстро, парус на реке». Они спешили как могли, но Джейма передвигался с большим трудом, и в лодку его втащил Клеус. Бриена оттолкнулась веслом и торопливо поставила парус. «Сир Клеус, надо, чтобы и вы тоже гребли». Он сел на весла, и лодка понеслась по воде еще быстрее, чем раньше. Джейма, глядя вверх по течению, видел только верхушку чужого паруса. Из-за извивов красного зубца казалось, будто он движется через поля на север, в то время как они плыли на юг. Но Джейма понимал, что это просто обман зрения. Заслонив глаза руками, он пригляделся и объявил: «Глинисто-красный и бледно-голубой». Бриенна беззвучно шевельнула своим большим ртом, точно корова, жующая жвачку. «Быстрее, сир!» Сгоревшая таверна исчезла позади, и парус тоже. Но это еще ничего не значило. Как только преследователи выйдут из-за поворота, они покажутся снова. «Будем надеяться, что благородные Талли остановятся, чтобы похоронить шлюх». Вернуться в темницу Джейма вовсе не улыбалось. Тирион придумал бы какую-нибудь хитрость, но ему в голову не приходило ничего иного, как встретить врага с мечом в руке. Почти час они играли с погоней в прятки, поворачивая и шныряя между островами. Они уже начали надеяться, что им удалось уйти, но тут парус появился опять. «Иные их побери!» — Клеус задержал весла над водой и вытер потный лоб. «Греби!» — сказала Бриена. «Это речная галея», — сообщил Джейме. Судно, догонявшее их, росло на глазах. 9 весел с каждой стороны. Стало быть, 18 человек. Даже больше, если они взяли воинов, помимо гребцов. Клеус замер на веслах. «18, говоришь?» По шестеро на брата. Я бы 8 взял на себя, если б не мои браслеты. Не будет ли леди Бриена столь любезно снять их с меня?» Женщина молчала, вкладывая все свои силы в греблю. «Мы опережаем их на полночи. Они гребут с самого рассвета, давая отдых каждой паре весел попеременно. Теперь они должны уже порядком притомиться. Вид нашего паруса на время придал им сил, но это ненадолго. Мы можем перебить у них немало народу». «Но ведь их 18 человек!» — воскликнул Клеус. «Это по меньшей мере. Скорее всего, 20 или 25. Мы не можем побить 18 бойцов. А разве я говорю, что сможем? Лучшее, на что мы можем надеяться, это умереть с оружием в руках». Джейми Ланнистер говорил совершенно искренне. Смерти он никогда не боялся. Бриена бросила грести. Ее соломенные волосы прилипли ко лбу, и свирепая гримаса делала лицо еще безобразнее. «Вы под моей защитой», — низким, почти рычащим голосом проговорила она. Джейми не сдержал смеха. «Прямо-таки пес с титьками, то есть была бы, будь у нее титьки». «Ну так защищай меня, женщина, или освободи, чтобы я мог сам себя защитить». Галея скользила по реке, как большая деревянная стрекоза. Ее весла пенили воду. Она приближалась, и на палубе у нее толпились люди. В руках у них блестела сталь, и луки Джейми тоже разглядел. Проклятие. На носу галеи стоял коренастый лысый человек с кустистыми седыми бровями и мощными ручищами. Поверх кольчуги на нем был грязный белый камзол с вышитой на нем бледно-зеленой плакучей ивой, а застежкой для плаща служила серебряная форель. Капитан Риверранской гвардии, сир Робин Ригер. В свое время он считался отменным бойцом, но время это давно прошло. Он ровесник Хостеру Талли и состарился вместе со своим лордом. Когда между лодками осталось не более 50 ярдов, Джейми сложил руки ковшом у рта и прокричал. «Хотите пожелать мне доброго пути, сир Робин?» «Хочу вернуть тебя назад, цареубийца. Куда это ты подевал свои золотые кудри?» «Я надеялся ослепить врагов блеском моего черепа. Похоже, мне это удалось». Сир Робин промолчал. Расстояние между лодками сократилось до 40 ярдов. «Бросайте весла и оружие в реку, и вам не причинят вреда». Клеос обернулся назад. «Джейми, скажи ему, что нас освободила леди Кейтлин для обмена пленными на законном основании». Джейми сказал, хотя и не видел в этом проку. «Кейтлин Старк не командует в Риверране», — прокричал в ответ сир Робин. Четверо лучников заняли позицию по обе стороны от него. Двое на коленях, двое во весь рост. «Бросайте мечи в воду!» «У меня нет меча!» — крикнул Джейми. — «А будь он при мне, я воткнул бы его тебе в брюхо и отрезал яйца 4 твоим трусам». Ответом послужили пущенные залпом стрелы. Одна вонзилась в мачту, 2 проткнули парус, 4 прошла на фут от Джейми. Впереди красный зубец закладывал очередную широкую петлю. Бриена направила лодку наискосок через поворот. Рей переместился, и парус щелкнул, наполнившись ветром. Середину реки занимал большой остров. Главное русло обтекало его справа, а слева между островом и утесами северного берега лежала узкая протока. Бриена переложила руль, и ялик вильнул налево, плаща парусом. Джейми взглянул ей в лицо. «А у нее красивые глаза», — подумал он. И она спокойна. Он умел читать по глазам и знал, как выглядит страх. В Бриенне угадывалась решимость, а не отчаяние. Галея в 30 ярдах за ними вошла в поворот. «Сир Клеус, держите руль!» — скомандовала женщина. «Цареубийца, бери весло! Будешь отталкиваться от камней!» «Как прикажет моя госпожа!» Весло не меч, но его лопастью можно разбить человеку голову, если хорошо размахнуться, а рукоятью отразить удар. Клеос сунул ему весло и перелез на корму. Они миновали верхнюю оконечность острова и резко свернули в протоку. Лодка накренилась, плеснув водой на утес. Остров густо зарос ивняком, дубами и высокими соснами, которые бросали тень через бурный поток, скрывая коряги и воронки. Слева поднимался отвесный утес, и вода кипела вокруг валунов и обломков скал у его подножия. Они нырнули из солнца в тень, спрятавшись от галеи между зеленой древесной стеной и серым утесом. «Хоть отстрел немного передохнем», — подумал Джейма, отталкиваясь от полузатопленного валуна. Лодка качнулась, и послышался тихий всплеск. Оглянувшись, Джейма увидел, что Бриена исчезла. Миг спустя он увидел ее опять. Она вылезала из воды у подножия утеса. Пройдя по мелководью, она перебралась через каменную осыпь и стала карабкаться вверх. Клеос ахнул, разинув рот. «Дурак дураком!» «Не пяль на нее глаза!» — гаркнул Джейма кузену. «Правь!» Парус уже мелькал за деревьями, и вскоре галея появилась в устье протоки, в 25 ярдах от них. Ее нос описал дугу, совершая поворот, и оттуда слетело полдюжины стрел, но все они прошли мимо. Ход обеих лодок мешал лучникам целиться, но Джейма знал, что скоро они приноровятся. Бриена, цепляясь за выступы и трещины, взобралась до половины утеса. Риггер уж точно ее увидит и прикажет лучникам сбить женщину. Джейма решил сыграть на гордости старика. Авось она затмит ему мозги. «Сир Робин!» — закричал он. «Послушайте, что я вам скажу!» Сир Робин поднял руку, и стрелки опустили луки. «Говори, цареубийца, да побыстрее!» Ялик обогнул россыпь камней, и Джейма крикнул. «Я знаю лучший способ уладить дело. Поединок между вами и мной». «Я не вчера родился, Ланнистер». «Верно, но сегодня вы можете умереть». Джейма поднял руки, показывая Риггеру свои кандалы. «Я буду драться в цепях, если вы боитесь». «Я тебя не боюсь, сир. Будь на то моя воля, я бы ничего лучшего не желал. Но мне приказано доставить тебя живым, если будет возможно. Лучники, подымай! Целься! Пли!» Их разделяло теперь меньше 20 ярдов, и лучники вряд ли могли промахнуться, но как только они подняли свои длинные луки, на них обрушился сверху каменный град. Мелкие камни, стуча по палубе и по шлемам, сыпались в воду. Те, кто успел сообразить, в чем дело, задрали головы. И тут от верхушки утеса отделился валун с корову величиной. Сир Робин вскрикнул в испуге. Камень, кувыркаясь в воздухе, задел за выступ утеса и разломился надвое. Более крупный кусок сокрушил мачту вместе с парусом, скинул за борт двух лучников и сломал ногу гребцу. Быстрота, с которой галея стала наполняться водой, позволяла предположить, что второй обломок пробил ей корпус. Лучники барахтались в реке под громкие вопли гребца. Плавать они, по всей видимости, не умели. Джейма расхохотался. Когда лодка вышла из протоки, галея пошла ко дну среди водоворотов и коряг. И Джейма Ланнистер решил, что боги на его стороне. Сиру Робину с его проклятущими лучниками придется тащиться в Риверран пешком. И от женщины он, Джейма, тоже благополучно избавился. Лучшего и желать нельзя. Вот только от цепи освободиться. Он поднял голову, услышав оклик Клеуса. Бриенна шла по скалистому берегу, намного опередив их. Она срезала угол, пока они огибали очередной мыс. Когда она прыгнула со скалы в воду, у нее это вышло почти грациозно. Нехорошо было бы надеяться, что она расшибет себе голову о камень. Клеус направил лодку к ней. Хорошо, что весло все еще в руках Джеймы. Размахнуться как следует, когда она подплывет, и он отделается от нее навсегда. Вместо этого он неожиданно для себя протянул весло ей. Бриенна ухватилась за него, и Джейма втянул ее в лодку. Вода текла с нее ручьями. Мокрая она еще безобразнее. Кто бы мог подумать, что такое возможно? «Ох, и глупа же ты, женщина», — сказал он ей. «А если б мы уплыли без тебя? Или ты полагалась на мою благодарность?» «В твоей благодарности я не нуждаюсь, цареубийца. Я дала клятву доставить тебя в Королевскую гавань». «И всерьез намерена ее сдержать?» Джейм ослепительно улыбнулся. «Чудеса, да и только!»